Канал есть, висит наш спутничек в своей точке, никуда деваться не собирается и работает, как часики. Не то что первый, такая буча была, когда в нем системы одна за другой дохнуть начали. Как раз тогда и пошли все мои героические истории, как сейчас помню, и бегемотика своего семиместного, и всех в нем, кто тогда сидел, глядя по стеклоблокам. А кто сейчас где? Серчо пропал с Бербазы, и если нам не врут, искать его надо у порченных эльфов. Пьеро погиб в Старом Союзе, куда его занесло так же, как тех ребят, что мы вытаскивали. Сергей на земле, и дрон там же. Знахаря еще вместе похоронили, а Кирита и похоронить, наверное, не успели. А Чисмет, я даже не представляю, где он и что он. Хотя с ним было бы очень неплохо повстречаться, да и Санлин. Так в воспоминаниях и засыпаю. А поднимает меня студент. Пора, значит. Еще темно, но утро уже угадывается. Никого больше будить не стоит, и поэтому я тихонько отбираю то, что понадобится. А студент еду готовит. Всего на сборы уходит около получаса. И когда мы покидаем спящий лагерь, на востоке уже светится желтоватая полоса. Где-то часов в 9 происходит короткий разговор с Эсте. Они еще не видели ни одной засечки и движутся к цели медленно и осторожно. А нам со студентом каково? Тестер-то у нас не бог весть, какой чуткий прибор. Так что все больше приходится работать глазами и ушами. И когда в полдень мы выбираемся к деревне, усталость уже чувствуется. Населенный пункт выглядит так. На очередном склоне выжжена большая проплешина, и на без всякого порядка рассыпано десятка три ладных крепких домиков. Между ними петляет разбитая дорога, идущая вдоль по склону. Людей на ней не видно, и вообще никакого движения в деревушке не наблюдается. Пусто. Всю эту картину мы со студентом наблюдаем с противоположного ската, а между нами лощина с ручейком на дне. «Ну что?» — он спрашивает, а я нехотя отвечаю. «Надо идти ближе, так ничего не ясно». Сказано, сделано. И приходится ломиться через ивняк в ручье, а затем срочно убегать от сонного хват дерева, которое сначала опознал студент, а потом уже и тестер. Что-то там вякнул. Новое наше место теперь кусты у дороги, невдалеке от ее выхода на открытое пространство. Та же самая тишина и безлюдность, и никакой дополнительной ясности. Студент. Да, информации прибавилось. Ну, и что предлагаешь? Саму деревню сунуться надо бы. Ага, в кольчугах и шлемах. Если здесь действительно опорный пункт в операции, ты трех шагов не сделаешь. Так что сидим, смотрим и не гу-гу. Говорю, а сам душевно страдаю. Ну и скучно же будет. Однако опасения оказываются напрасными. Уже через 5 минут слышен скрип несмазанных колес. И в пределах видимости появляется длинный воз, который тащит пара лошадей. На вазу рядком уложен 4 необудранных бревна. Верхушки метут уцелевшими ветками по земле. Водитель всего транспорта — классическая деревенщина, задумчиво попыхивает трубочкой. Надо бы сейчас с ним побеседовать, только пусть поближе подберется. Вот проедет обваленный дуб, полянку и поравняется с кустами. А там и мы сделаем свое черное дело. Однако оказывается, что черное дело есть кому проделать и без нас. Из-за лежащего вдоль дороги дубового ствола появляются 2 эльфа. Один без лишних слов берет левую конягу за устцы, а другой подсаживается к погонщику, и о чем-то они беседуют. Затем первый исчезает за бревном, а воз трогается и медленно проезжает мимо наших кустов. Доносятся обрывки разговора. «Нет, я ждал. Может быть. Совсем никого. Заблудиться? Да нет, не могли. Когда же телега достигает первых домов, эльф и деревенщина бросают ее на произвол судьбы, а сами забегают в ближайшую избушку. А лошади сами сворачивают в сторону и дотягивают груз до еще одного из домиков. Над ухом пищит сигнал. ИСТ сообщает. Обошли засаду, скоро будут на месте. Похоже, что идут верно. Остаточный фон растет очень быстро, а я, в свою очередь, сообщаю о наших наблюдениях. И пока что со связью все. Наш сосед по засаде никаких признаков жизни не подает. И вообще никаких изменений вокруг нет. Только прибавился воз и меланхолично тягловая сила. Еще через какое-то время снова Эсте. Олег, мы почти на месте. Ищем вход. Вокруг все тихо. А у нас тишина, пожалуй, кончилась. Откуда-то со стороны лощины к деревушке движется небольшой конвой. Четверо эльфов ведут кого-то. Студент наводит на них винтовки, подстраивает на них прицел. И озадаченно и одновременно зло мычит. Моя очередь поглядеть. Ба! Ингельс и тот полутруп из спецотряда. Их ведут быстро, почти бегом. Да сами они торопятся, без всяких понуканий. А это мне не нравится. Когда они уже на подходе, все к тому же домишке, опять выходит Эсте, в голосе еле сдерживаемое возбуждение. Мы нашли. Вход вскрыли за минуту. Хаошен молодец. Никаких ловушек. Видимо, чтобы внимание не привлекать, не ставили. Так-так. Материал какого типа? Но в основном бумага, словом письменность. Я почти ничего разобрать не могу. Объем небольшой, это само собой. Не главное хранилище, но работы хватит. Сколько времени вам нужно? 5 часов, не меньше. Я уже установил все, сейчас начинаем. Ясно. Если у нас что будет, сообщу. И пока, до связи. Пусть спокойно работают наши спецы. Им совсем не обязательно знать, что Ингельса и нашего неудачного пациента уже в домишку завели и, видимо, трясут все, что только можно. А нам остается ждать дальнейших событий. И они разворачиваются следующим образом. Из дома выпархивают с десяток эльфов и в резвых темпах разбегаются по деревне. И тут же из трубы домика почти вертикальным столбом начинает валить красноватый дым. Студент с усмешечкой бормочет. Кабы у эльфов и правду крылышки были, можно было бы и без дыма обойтись. Я не понимаю, что он хотел сказать, но пояснение потом. Из своей засады выскакивает наш сосед и легоньким шагом направляется мимо нас к месту сбора, надо понимать. Идет вроде и спокойно, но быстро, быстрее, чем, скажем, я бы бежал. И из домов сыплется светлое воинство, а со всех сторон на поле по одному, по два являются другие сторожа. И всего через какую-то четверть часа перед штабом, так я первый домик обозвал, набирается чуть ли не полусотенная банда, которая уже у нас на пути, третья, что ли. Эти друзья быстренько разбираются и нестройной, но явно управляемой толпой трогаются в сторону рабочего места наших ребят. Это хуже. И студент того же мнения, но он в сомнении. Что делать, а? Не стрелять же по ним. А почему бы и нет? Да потому что их и так мало осталось. Потому что каждый убитый эльф — это, если хочешь, плевок в душу этого мира. А это... Ишь, как заговорил. Ладно, плеваться не будем, но остановить эту ораву надо. За мной. Ничего себе прорвало студента. Он и раньше эльфов уважительно поминал, а тут прямо борцом идейным выставился. Это не дело. И тут же мысль. А я сам разве по-другому к эльфам отношусь? Хотя и потерпел от них немало. Я бы их истории немало слыхал, а ведь уважаю, люблю, можно сказать. Ну да ладно, лирику в сторону. Вот ручей, вот обрывчик, вот тропинка. Сейчас будет теплая встреча. Я команду студенту даю и сам делаю, ставлю мощность прицельного луча на предел, развожу его, специально насадка есть, и, дождавшись, недолго ждал первой партии, принимаюсь за дело. Эта первая партия, семеро эльфов с луками за плечами, останавливаются у воды, как вкопанные. Кто трет глаза, кто на месте вертится, а один просто в землю ткнулся. Знаю, больно, но что делать? Народ все прибывает, и вот уже весь берег завален ослепшими воинами. Им очень неуютно. Это, конечно, хорошо, но у меня аккумулятор почти на нуле, и у студента тоже. Недельный запас стравили в 2 минуты. Когда он еще зарядится? Эсте, как у тебя дела? Работаем. Слушай внимательно. По вашей душе здесь есть охотники. 6 эльфов. Мы их пока задержали, но надолго ли не знаю, как получится. Так что будьте готовы к бегу. Я постараюсь их увести, но еще раз повторяю, смотрите сами. Понял? Студент тем временем терзает тестер, а потом усмехается. А между прочим, в 3 сотнях от нас и орки сидят. А может, и все 0,5 километра будет. Ветер в нашу сторону. Сколько их? 2. Это те из сарая. О, отлично! Сейчас все будет сделано в ажур. За мной!